В общем, юный мерзавец в своем черном бархатном камзоле с кружевным жабо стал очень милым юношей. Очень, очень милым. И начисто забыл, что рос когда-то в разбойничьем логове, в диких горах Брендах, и что его отец, старый злодей и разбойник Мерзавио, ходит в бычьей шкуре, укрывается конской попоной и ест сырое мясо прямо голыми руками. Ну, как полагается всем разбойникам. Старый промысел, хожу, куда носят ноги. Всю ночь прохожих сторожу на той большой дороге, на той хата, на той, ой-ой, на той большой дороге, на той, ой-ой, на той, ой-ой, на той большой дороге. Эй, Винчик! Ну чего? Ой, кажись, отдаю концы. Поезжай в монастырь, привези малыша. Вы слышали? Мой отец, мой бедный отец. Мужайся, мужайся, юный мерзавец. Твой священный долг – продлить житейские заботы твоего отца. Большое дело, а? Текстиль, дровяные склады, оптовая торговля. Ах, ничего я не знаю, падре. Бедный, бедный отец. Надо полагать, солидная фирма. Бог да благословит тебя на продление сего предприятия. Аминь. Ну, где этот чертов лодырь Винца? Ну, куда он запропастился? Отец! Отец! Дорогой отец! Здорово, здорово, парень, здорово! Да хранит вас Господь долгие годы на радость ближнюю, ага, и к несказанной гордости вашего потомства, отец. Легче, парень, легче. Сегодня я отправляюсь в пекло. И нет у меня времени на твои фигли-мигли. Отец! Отец! Ну, не плачь, не плачь. Думал я... Сынок, оставлю тебе такое наследство, чтобы ты мог жить без забот. Не волнуйтесь, отец. Разрази меня гром на этом месте. Настали ведь для нашего ремесла последние времена. Успокойтесь, папа. Я и понятия не имел, что вы терпите нужду. Эх, ма. Видишь ли, у меня подагра. Приходилось работать поближе к дому. А купцы прохвосты. Ближайший большак всячески объезжали. Чуяли, чем это пахнет. Ну вот. Самое время, сынок, чтобы моим делом занялся кто-нибудь помоложе. Дорогой отец, я клянусь вам всем святым, что есть на свете, что я буду продолжать ваше дело и обещаю вести его честно, с любовью и со всей учтивостью. Не знаю, сынок, как выйдет с учтивостью. Яд, положим, резал только тех, которые брыкались. Но кланяться, сынок, никогда не кланялся. Понимаешь, в нашем деле это как-то не годится. Позвольте, позвольте, папа. А какое же ваше ремесло? Разбой. Готово. Дал дуба, старик. Thank you. мерзавию, был потрясен до глубины души, как смертью старика отца, так и тем, что дал ему клятву стать разбойником. Через 3 дня пришел к нему тот самый лохматый Винцик. О, ну так вот, молодой хозяин, у ребят с голодухи животы подводит. 3 дня уже не манже, стало быть. Пора приниматься за дело. Дорогой Винцик, а нельзя ли как-нибудь... Что? Ну, обойтись без этого. Ну, ишь какой! Тут тебе монашек не принесет фаршированных голубей. И не жди. Ну, хорошо, хорошо. Ну, а как мой незабвенный отец вел свое дело? Ну, стало быть, коня седлал. Так? Пистолеты заряжал. И того, стало быть, выезжал на большак. А еще песню пел. Ух, разбойник. Ду, блонду, котылу и дорого, сидят в кармане часто. Ну, короткий разговор, гони кошель и баста. Гони, ха-ха, гони, ха-ха, гони кошель и баста. Гони, ха-ха, гони, ха-ха, гони кошель и баста. Вот от этой песни у всех поджилки тряслись. Обстоятельный был старикан, дело знал.